Передача «Чрезвычайное происшествие» всегда собирает у экранов множество зрителей. И вот еще одна жертва так называемого героинового маньяка. Уже 11-я за последнюю неделю. Чистила ведущая, которая старательно изображала из себя неискушенную наивную девушку. Звонок в милицию и скорую помощь поступил на этот раз с улицы Фадеева, где вчера в 23:20 серебристая «Тойота» неожиданно съехала с проезжей части и протаранила навес автобусной остановки. К счастью, в этот поздний час остановка была почти пуста, и никто из находящихся там людей не получил значительных травм. В салоне автомобиля была обнаружена молодая женщина в полуобморочном состоянии. Тело было скручено сильными судорогами, имелись некоторые признаки асфиксии, то есть удушения. Она скончалась в реанимобиле по дороге в больницу. Как показали результаты вскрытия, женщина незадолго до происшествия приняла смертельную дозу политоксина, смешанного с опиатами. Политоксин, напомним, является сильным ядом небелковой природы, способным вызвать остановку дыхания уже через 10-15 минут после приема внутрь. Представитель экспертно-криминалистического отдела МВД, присутствовавший при вскрытии, заявил, что погибшая, скорее всего, периодически употребляла наркотики, приобретая их в одном из ночных клубов или казино, расположенных в центре Москвы, в так называемом «треугольнике смерти», где в последнее время фиксируются случаи отравления политоксином. Мы обратились за комментарием к председателю общества «Россия без наркотиков» РБН Григорию Дмитриевичу Бычкову. На экране появился солидный мужчина с брутальным лицом кинематографического то ли злодея, то ли героя. Да, это уже 11-й случай за неполные 5 дней. 11-й человек, который умер от употребления высокотоксичного вещества. Трагедия разыгрывается на улицах нашей столицы, и я скорблю вместе с родными и близкими погибших. Вы считаете, что это действие лица или группы лиц, которые решили таким своеобразным образом бороться с проблемой наркомании? Гипотеза о героиновом маньяке мне кажется несколько надуманной. Политоксин достаточно специфический яд. Простому человеку достать его сложно. Да и вопрос распространения. Человек с улицы не может просто предлагать наркотики всем желающим. Здесь своя структура, свой четко поделенный рынок, на который невозможно пробиться постороннему. В средствах массовой информации обсуждается версия о том, что это мог быть один из радикальных активистов РБН, так называемого «боевого крыла». Как руководитель общества заявляю, что у нас нет ни радикалов, ни боевого крыла. Это полный бред. Но кто же тогда убивает людей? Мое личное мнение – идет передел рынка наркотических средств. Одна группировка пытается вывести из игры другую, вот и все. Конечно, в этой версии мало романтики, но уверен, что именно так все и обстоит. Известно, что погибшие приобретали лжегероин в одном из развлекательных учреждений центра Москвы. Появился даже термин «треугольник смерти». Имеется в виду участок между набережной Москва-реки, Кутузовским проспектом и Большой Драгомиловской, где были найдены большинство погибших. Есть ли там заведения, в которых нелегально продают наркотики? Конечно, есть. Давайте не будем строить из себя институтских дамочек. Да, в Москве не проблема приобрести практически любой наркотик. В треугольнике находятся 2 казино, 7 ресторанов и более 10 игровых клубов. В каждом из этих заведений есть своя подпольная сеть распространителей. В каждом, уверяю вас. В сутки там реализуется наркотиков на сотни тысяч долларов. Половина этих сумм, правда, идет на откат чиновникам разных мастей и рангов, но с каждым месяцем оборот только увеличивается. А некоторые эксперты уверяют, что после появления героинового маньяка спрос на наркотики в Москве резко упал. Сомневаюсь. Люди, сидящие на героине, не могут обойтись без него. Он им нужен каждый день, и даже если на улицах будут рваться бомбы, это их не остановит. Конечно, опытные наркоманы просто поменяют источник приобретения, но очень много молодых людей не ориентируется в особенностях наркорынка. Недавно от политоксина погибла благополучная студентка Елена Анисимова. Судя по многочисленным следам от уколов в области паха, она давно находилась в наркотической зависимости, но тщательно это скрывала. И действительно, ни родители, ни одногруппники не догадывались о ее пагубной страсти. Значит, она получала эту отраву из рук одного-двух сбытчиков и при всем желании не могла заменить источник. Полковник Анисимов тупо смотрел в телевизор, не вникая в слова и почти ничего не видя перед собой. Последние дни он большей частью сидел в этом кресле, уставившись в экран. Заросший, нечесанный человек, похожий на призрак некогда подтянутого здоровяка, совершавшего пробежки по утрам. Татьяна уехала к родственникам в Булатниково, заявив, что это он, Анисимов, виноват в смерти дочери, и что поздно его выгнали. Надо было раньше, годков так 10 назад. Может, тогда и удалось бы сохранить и дочь, и семью. Ну и так далее. Из оцепенения его вывел звонок, доносящийся из комнаты Лены. Анисимов поднялся и пошел, тяжело переставляя затекшие ноги. Зумерящий Ленкин телефон вращался на ее столе, как раненый зверек. Полковник взял трубку, прищурился, глядя на экран. «Слушаю». «Ой, простите», — послышался после паузы тонкий девичий голос. «Я, наверное, ошиблась. Я хотела Лену Анисимову». «Лена умерла», — сказал полковник и отключил связь. Не все Ленины знакомые еще были в курсе, и до сих пор нет-нет, да раздавались эти глупые звонки, от которых внутри у Анисимова все переворачивалось. Он положил телефон и вернулся в свое кресло. Диалог наивной, плохо знающей жизнь девушки и брутального мужчины, знающего все на свете и способного горы свернуть за правду, продолжался. «Неужели ничего нельзя сделать? Ваша организация располагает обширными досье на производителей и торговых посредников в наркобизнесе. Но почему нет громких уголовных дел? Почему все это продолжается?» «В первую очередь, конечно, из-за несовершенства законодательства. Во вторую — из-за тотальной коррупции, пронизывающей все наше несчастное общество. Вот я сейчас даю вам это интервью, а уже идут звонки куда надо, и четко распределяются роли. И скоро в наш офис обязательно нагрянет проверка. И в средствах массовой информации на вашем же, возможно, канале пройдет сообщение о том, что руководство России без наркотиков замешано в какой-нибудь финансовой афере, или что представители нашего мифического боевого крыла учинили беспорядки в ночном клубе. Но все это не помешает нам принять активное участие в выборах и бороться с наркотиками уже на политическом уровне». Опять слова. Опять пустая дилетантская болтовня. Опять своекорыстное политиканство. Анисимов выключил телевизор. Он плакал. Это были слезы бессилия и утраты. Что делать? Как жить дальше? Уж во всяком случае не сидеть перед телевизором как овощ. «Искать этих подонков», — говорил себе полковник. «Найти и наказать, иначе никакой жизни не будет». «Только как искать? Где?» Крючок был единственной цепочкой, но он уже мертв. Здесь ничего не поделаешь. Выкопать тщательно законсервированный ТТ, обойти этот чертов треугольник смерти, попробовать свести знакомство, добраться до высшего эшелона. Нет, такую чушь показывают только в низкопробных фильмах. Анисимов слишком хорошо знал эту сторону жизни, чтобы тешить себя глупыми иллюзиями. Целое ведомство госнаркоконтроля, специальные отделы ФСБ и МВД буксуют в скользкой грязи из наркоты, смертей, коррупции и предательства. Он один. Он не добьется здесь ничего. Нужен системный подход. Можно гоняться с тапком за каждым тараканом, а можно пройтись паяльной лампой по всем щелям, распылить хлорофос по закоулкам, засыпать дустом подвалы, помойки и другие тараканьи места. Он вспомнил генерала Карпенко, который не так давно приезжал к нему на дачу. Похоже, он как раз собирался массово травить тараканов. Надо найти его телефон. На следующее утро Анисимов встал рано, шести не было. Натянул спортивный костюм, старенькие кроссовки, надел лыжную шапочку. Вчерашнюю сырость за ночь сковал мороз, припорошила тончайшая снежная пыль. Улицы превратились в каток. Выходя из подъезда, полковник едва не упал, чуть удержался на ногах. Но от затеи своей не отказался, напротив, дважды пробежал обычный маршрут. Вернувшись домой, принял контрастный душ, плотно позавтракал. Достал из шкафа форму, которую не надевал уже давно, примерил, долго рассматривал себя в зеркало. Потом все-таки переоделся в штатский костюм, быстро вышел из дому, словно боясь передумать, и направился к автобусной остановке. Неизвестно, где провел этот день полковник Анисимов. Может, обходил заведение треугольника смерти, проводя рекогносцировку перед активными действиями. Может, навещал знакомых руководителей спецслужб, пытаясь найти выходы на Карпенко. Если верно последнее, то Анисимов весьма преуспел. В 15:40 он позвонил на сотовый телефон генерал-лейтенанта, номер которого был известен строго ограниченному числу лиц. «Генерал Карпенко сейчас отсутствует», — говорит его помощник. Отозвался молодой упругий голос. «Вы можете передать, что сообщить генералу?» «Это полковник Анисимов. Я передумал. Так и передайте». «Обязательно, товарищ полковник», — доброжелательно произнес неизвестный собеседник. «Мы вам перезвоним».